В следующие несколько дней Мучень все свое время посвятил практике великого искусства пагоды. Именно благодаря его упорству он был очень известен в духовном пути. Однажды он устроил огромный переполох, ошеломивший многих гениев. Полностью сосредоточившись на обучении, Мучень смог значительно уплотнить свою духовную энергию всего за 7 дней. Также он смог немного лучше понять великое искусство пагоды, однако он так и не смог достичь стадии заложения основ. Великое искусство пагоды было слишком сложным. Поскольку практика великого искусства пагоды проходила успешно, Мучень немного расслабился. Затем он решил выполнить сразу несколько задач, перерыв множество свитков с духовными искусствами. Он выбрал некоторые атакующие духовные искусства. Хоть он и усилил свою духовную энергию, но все еще нуждался в атакующих духовных искусствах, дабы увеличить свою боеспособность. Лю Ян также был способным человеком. Он признан первым в земном классе Северной Духовной Академии. Этого достаточно, чтобы судить о его силе. Его отец – территориальный лорд клана Лю, лорд самой большой территории в Северной Духовной области, которая намного превосходит территорию клана Му. Эти два клана часто воевали между собой. Хотя клан Лю и не мог повлиять на Северную Духовную Академию, он все еще мог оказать огромную поддержку Лю Яну. Однако разве Мученя так легко запугать? Множество гениев из духовного пути не смогли, так кто сказал, что Лю Ян сможет? На тренировочной площадке, заполненной каменными блоками, одиноко стоял человек. В его руках, испуская небольшие колебания, собиралась темная духовная энергия. Темная духовная энергия окутала его ладони, и он, со скоростью звука, ударил каменный блок лишь двумя пальцами. Банг! Столкнувшись с пальцами Мученя, весь каменный блок покрылся трещинами. На лице Мученя появилась самодовольная улыбка. Продолжив нападение, два пальца Мученя полностью прошли сквозь каменный блок. Каменный блок был полностью разрушен. Но на этом Мучень не остановился и атаковал следующий каменный блок слева от него, но теперь не двумя пальцами, а всей ладонью. В тот момент, когда его ладонь достигла каменного блока, Мучень стоял лишь на одной ноге, а второй яростно ударил другой каменный блок. Банг, бум. Прозвучало два приглушенных звука, и каменные блоки полностью разрушились. Многочисленные осколки полетели во все стороны. Мучень спокойно встал в исходное положение, и темная энергия в его руках рассеялась. Хлоп-хлоп. Прозвучали аплодисменты. Мучень удивленно посмотрел по сторонам и увидел улыбающегося Му Фэна. Му Фэн был очень доволен своим сыном. Аура смерти, которую испускал Мучень, была похожа на бурю, и ничем не уступала ауре, которая исходила от людей, сражающихся не на жизнь, а на смерть. Кажется, его сын не зря потратил время в духовном пути. Отец. Мучень стряхнул с себя пыль и подошел к Му Фэну. «Завтра ты возвращаешься в Северную Духовную Академию?» — с улыбкой спросил Му Фэн. Мучень кивнул. «После соревнований тебе нужно достигнуть небесного класса Северной Духовной Академии. Тогда ты сможешь побороться за место в пяти великих академиях», — с улыбкой сказал Му Фэн, похлопав Мученя по плечу. «Место в пяти великих академиях, ха!» — слегка потянувшись и расплывшись в улыбке, Мучень сказал. «Отец, расслабься, я определенно займу это место». Глава 7. Му Юань. Северный духовный город. Этот город появился благодаря Северной духовной академии и также поддерживает полный политический нейтралитет в Северной духовной области. Управляет этим местом никто иной, как Северная духовная академия. Поэтому никто не осмеливается устраивать здесь беспорядки. Северный духовный город – весьма шумное место. Наряду с несколькими городами, расположенными на самых больших территориях, это один из самых главных городов Северной духовной области. Поскольку Северный духовный город, детище Северной духовной академии, это было любимым местом скопления студентов Северной духовной академии. Никто не возражал, что в городе находилось множество студентов, в конце концов ведь это студенты Северной духовной академии, и у многих из них были богатые родственники, а некоторые даже являлись детьми территориальных лордов. Если оскорбить таких людей, последуют огромные последствия. Покинув духовный массив перемещения, Мучень сразу же почувствовал шумную городскую атмосферу. Из-за перемещения у него все еще кружилась голова, и он посмотрел на духовный массив перемещения позади. Строительство духовного массива перемещения было чрезвычайно трудной задачей. Лишь горстка самых крупных городов могла позволить себе строительство такого массива. Естественно, что и у Северного духовного города был один такой, Как-никак, город поддерживала Северная духовная академия. Мучень отошел от духовного массива перемещения и, через самую оживленную улицу, направился в Северную духовную академию, что находилась в центре города. Улица была полна разнообразными магазинами. Были даже продавцы духовных искусств, но они никак не повлияли на Мученя. Все-таки его отец, территориальный лорд, и у него одна из самых лучших коллекций духовных искусств. Пройдя несколько перекрестков, начала показываться Северная духовная академия. На улицах, вблизи академии, можно было увидеть множество групп студентов Северной духовной академии. Юноши и девушки весело проводили время, а улицы были заполнены смехом. Многие люди озирались, когда Мучень проходил рядом с ними. Девушки дарили ему нежные любовные взгляды. Одним словом, Мучень был знаменитостью. Когда они думали о том, что Мучень единственный, кто получил право войти в духовный путь, их сердца начинали учащенно биться. Хотя все знали, что Мученя изгнали из духовного пути, но, даже так, он был необычным человеком, раз ему было дано право входа в духовный путь. Мучень не заботился о пристальных взглядах, обращенных на него, иногда он даже улыбался в ответ. Весь его вид излучал элегантность. Девушкам хватало лишь одного взгляда, чтобы влюбиться в его лучезарную улыбку и в глаза, столь черные, как вечернее небо. Хотя возраст Мученя был таким же, как и у большинства студентов академии, сам он был единственным в своем роде. Все девушки, лишь одним глазом посмотрев на Мученя, тут же начинали покрываться румянцем. Внезапно, множество студентов начали расступаться, и, перед Мученем, появилась группа людей с подавленным выражением лица. «Брат Му», вся группа радостно вскрикнула. «Лодун, парни, что вы здесь делаете?» Увидев знакомых людей, удивленно спросил Мучень. Они были его одноклассниками, и их отношения были весьма хорошими. «Брат Му, поспеши и помоги Сулину. Его избил Му Юань», быстро сказал Лодун. «Му Юань», услышав это имя, окружающие люди были в шоке. Му Юань, номер два в земном классе Северной духовной академии, был весьма агрессивным человеком и лишь немного уступал по силе Люяну. Зачем Сулин спровоцировал его? Что произошло? Нахмурился Мучень. Сулин был его самым лучшим другом в Северной духовной академии. Момент назад Му Юань пришел, дабы оскорблять брата Му. Он сказал, что брат Му несомненно проиграет в завтрашней битве. Сулин не смог стерпеть, что его брата унижают перед всеми, и оскорбил Му Юаня. Поэтому Му Юань просто взял и избил Сулина. Западный филиал снова стал вести себя высокомерно, ответил Лодун. Губы Мученя сжались. Лодун, стоя возле Мученя, был потрясен. Так как они были одноклассниками, он знал, этот жест означал переполняющую Мученя злость. «Отведи меня туда», — сказал Мучень. Ох, ошеломленно вздохнул Лодун вместе с остальными и сразу же сказал. «Брат Му, нам нужно все рассказать учителю. Очень много людей поддерживает Му Юаня. Сюэдун, с которым ты недавно сражался, а также Сиакун, номер 6 в земном классе. Все в порядке, веди меня», — улыбнувшись, сказал Мучень. Увидев улыбку Мученя, Лодун и остальные переглянулись и немедленно кивнули. Они знали, что их могут избить, но как они могли позволить ублюдкам западного филиала думать, что восточный филиал – слабаки? Мучень возглавил группу людей и отправился в указанное место. Потрясенные люди отошли от шока и, посмотрев, куда пошла эта группа людей, побежали следом. Сможет ли Мучень избить трех сильнейших людей западного филиала? Эта новость была просто взрывной. Прозвучал звук удара, и парень отлетел на несколько метров, оставляя за собой кровавый след. Кажется, людей восточного филиала просто распирает уверенность в своих силах. Даже незнакомый человек не станет так со мной разговаривать. Интересно, кто же дал вам такую уверенность? Парень в черной одежде скрестил руки перед грудью и громко смеялся, смотря на десятерых искалеченных людей под ногами. Эти 10 человек привел с собой Сулин, а сейчас он, стиснув зубы, мог лишь беспомощно пялиться на парня в черном. Позади парня в черном стояли два других парня того же возраста. Они также громко смеялись, а их взгляд был полон высокомерия. Вокруг собралось много студентов, но никто не смел проронить ни слова. Эта тройка была слишком сильна. «Хватит радоваться, Му Юань, тебе просто повезло, что здесь нет Мученя, иначе ты бы уже давно потерял свое второе место», — переполняюсь гневом, сказал Сулин. «Мучень», — Му Юань приподнял брови и, холодно вздохнув, посмотрел на парня сзади. Этим парнем был Сюэдун, что однажды проиграл мученю. Этот парень и вправду кое-что умеет, но я его не боюсь. Не могу дождаться завтрашних соревнований, чтобы посмотреть, как будет опозорен восточный филиал. Брат Лю даже дал ему шанс не участвовать, но он отказался. Как жаль, однако теперь каждый узнает, что западный филиал сильнейший в Северной Духовной Академии, высокомерно сказал Му Юань. Я действительно не могу дождаться, чтобы посмотреть, как он будет унижен перед всеми, усмехнувшись, сказал Сюэ Дун. Но, для начала, было бы неплохо позабавиться с вами, восточный филиал. Му Юань сжал кулаки и направился к Сулину. Заметив, что Му Юань не стал останавливаться, Сулин и другие побледнели. Но Сулин тут же закричал: «Мы будем биться до последней капли крови. Вперед!» Эти парни все еще были храбры. Если бы они убежали сейчас, то были бы навсегда опозорены. Поэтому они, стиснув зубы, направились к Му Юаню. «Парни, которые даже не достигли стадии духовного движения, помели напасть на меня». Как самоуверенно, посмеялся Му Юань, и слабая духовная энергия окутала его руки. Банг, перепрыгнув через множество препятствий на пути, он, словно стрела, появился возле Сулина. Усмехнувшись, Му Юань ударил ладонью прямо по лицу Сулина. Сулин почувствовал приближающиеся к нему порывы ветра, но уже было слишком поздно. Рука Му Юаня была все ближе и ближе к нему. Он закрыл глаза и подумал, что, похоже, ему придется проваляться в койке несколько дней. Ах! Но как только он закрыл глаза, рядом послышалось несколько криков, и ожидаемый удар не нанес ему ни малейшего повреждения. Открыв глаза, он был шокирован. Внезапно, перед ним появилась чья-то белоснежная рука, остановившая атаку Му Юаня. Обернувшись, Сулин увидел парня, который позволил ему расслабиться. «Брат Му», — сказал Сулин, расплывшись в улыбке. «Хорошая работа. Ты не опозорил восточный филиал», — улыбнулся Му Чинь. Затем, посмотрев на Му Юаня и остальных, потерявших свои самодовольные ухмылки, он сказал: «Я вселил в них эту веру в себя. Вас что-то не устраивает?» Глава 8. Люян. «Я вселил в них эту веру в себя. Вас что-то не устраивает?» Когда Му Юань с остальными посмотрели на улыбающегося парня, ухмылки на их лицах испарились. Было заметно, что они не смели недооценивать его. ХМПФ, как высокомерно. Первым, кто пришел в себя, был Му Юань. Он посмотрел на Му Чиня и холодно фыркнул. Му Юань 7 дней назад также достиг стадии духовного движения, да и двое позади также быстро развивались. Что Му Чинь может сделать против них в одиночку? Сюэ Дун и Сиакунь также быстро одумались, и их глаза были полны жажды убийства. «Сегодня мы лишь преподали этим нахалам небольшой урок, дабы они усвоили, что восточный филиал не смеет перечить западному филиалу». Му Юань хлопнул в ладоши и начал насмехаться над Му Чинем. «Что же до тебя, не думаю, что ты сможешь остаться таким же высокомерным послезавтра». Окружающие студенты застыли и не смели произносить ни звука. Они уставились на высокомерного Му Юаня. Студенты восточного филиала были вне себя от ярости, но они сдерживали себя. Как только Му Юань договорил, то махнул рукой, показывая, что собрался уходить. Он и так уже указал восточному филиалу, где его место. Сулин и остальные были в ярости. Однако их противники слишком сильны. Если бы Му Чинь не прибыл вовремя, то их бы уже искалечили. «Я хочу задать вопрос». Му Юань и двое его приспешников остановились и посмотрели на улыбающегося Му Чиня. «Разве все вы не должны извиниться, прежде чем уйти?» В этот момент каждый замер и посмотрел на улыбающегося Му Чиня. И, хотя он улыбался, от него исходила ужасно холодная аура. Сулин и его компания также замерла, но в тот же момент их лица покраснели от стыда. Никто не ожидал, что Му Чинь будет их защищать до такой степени. «Извиниться?» Му Юань помрачнел. На его лице появилась насмешка, и он спросил: «За что?» Он привык быть высокомерным человеком в Северной Духовной Академии. «Этот парень что, смерти ищет, раз просит его извиниться?» Похоже, одних слов недостаточно. Му Чинь кивнул и медленно направился к Му Юаню и к двум людям рядом с ним. Му Юань и два человека рядом уставились на приближающегося Му Чиня, и их лица стали мрачными. В Северной Духовной Академии Му Чинь никогда не вступал ни с кем в конфликт. Кроме победы над Сюэ Дуном, он больше ничего не сделал. Однако ни один студент земного класса Северной Духовной Академии не смел недооценивать его. Даже такие высокомерные люди, как Му Юань, побаивались его. Все-таки Му Чинь участвовал в духовном пути, он не мог быть слабым. Поэтому, вперед! Му Юань крикнул, духовная энергия начала покрывать его руки. Он оттолкнулся от земли и побежал к мученю. Сюй Дун и Сякунь, координируя свои действия, также побежали следом. Многие люди рядом начали переговариваться. Никто и подумать не мог, что Му Юань и двое других будут такими бесчестными и нападут вместе. Кроме того, они, как-никак, были лучшими в земном классе западного филиала. Из трех людей, Му Юань был самым сильным. Он также достиг стадии духовного движения, и его атаки были сильны. Его ладони окутала духовная энергия, и он с яростью ударил Мученя. Однако, как только атака Му Юаня должна была достигнуть цели, Мучень, сделав пару шагов в сторону, уклонился от атаки. Брови на его красивом лице немного приподнялись, и, как острый меч, вынутый из ножен, первоначально нежное лицо немедленно стало холодным и полным смертельного намерения. Он не стал сражаться с Му Юанем и вместо этого пошел к Сюй Дуну и Сякуню, которые были немного позади Му Юаня. Окутав его пальцы, темная духовная энергия начала расти в сумасшедшем темпе, заставляя ветер гудеть, и он мгновенно ударил Сюй Дуна и Сякуня. Сюй Дун и Сякунь не ожидали такого поворота событий, однако у них не было времени, чтобы уклониться. Они немедленно сжали зубы и попытались заблокировать удар своими кулаками. Если они смогут немного задержать Мученя, то у Му Юаня будет время вернуться и помочь им. Когда это случится, Мучень будет полностью открыт для атак. Сюй Дун и Сякунь оба были земного класса западного филиала. Естественно, они были немного сильны, однако они все еще недооценили парня, с которым сражались. Как только они направили свои кулаки, чтобы заблокировать приближающийся удар, ладонь Мученя внезапно прошла мимо их кулаков и ударила по их запястьям. Из-за этой атаки они немного наклонились вперед, без возможности стабилизировать свои тела. Ладони Мученя прошли мимо их рук и ударили им прямо в грудь. Прозвучал звук удара. Сюй Дун и Сякунь внезапно отлетели на несколько метров, с неверием в глазах. Наконец, упав на землю, они испустили жалобный крик и начали кашлять кровью. Одежда на их груди была полностью разорвана. Лишь одного удара хватило, чтобы сразить Сюй Дуна и Сякуня. После того, как Сюй Дун и Сякунь жалобно вскрикнули, окружающие студенты, наконец, пришли в себя. Они не могли не усмехнуться. Этих двоих победили так легко. Мучень, увидев, что произошло позади, Му Юань был полностью разгневан. Он никогда не мог подумать, что Мучень с легкостью избежит его атаки и сначала позаботится о этих никчемных идиотах. Огненная ладонь. Огненная духовная энергия окутала ладони Му Юаня. Его духовная энергия увеличилась, а воздух вокруг стал горячим. Окружающие студенты замерли. Так вот какова сила номера 2 в земном классе западного филиала. Мучень также обернулся. Он посмотрел на разгневанного Му Юаня и подошел к нему. Без колебаний, он сжал кулаки, покрытые темной духовной энергией, и ударил Му Юаня. Кулак и ладонь столкнулись друг с другом. В воздухе переплеталась красная и темная духовная энергия. Однако в тот самый момент, когда их атаки пересеклись, лицо Му Юаня стало красным от боли. Из уголков его рта потекла кровь, и он, отойдя на несколько шагов, упал. Исход всего боя был определен этой атакой. Хотя они оба находились на стадии духовного движения, плотность духовной энергии Мученя была гораздо больше. Му Юань просто не смог выдержать такой мощи. Сюй Дун и Сякунь, ранее избитые Мученем, были в шоке. Брат Му Юань достиг начальной фазы стадии духовного движения. Почему же он не смог выдержать даже одного удара? Это невозможно. Сидя на земле и с неверием в глазах, сказал Му Юань, не забыв вытереть кровь с лица. Брат Му просто удивителен. Су Лин и остальные были шокированы, но вскоре они стали полностью расслаблены. Они не ожидали, что Мучень будет силен настолько, что сможет побить сразу троих. Однако Мучень был спокоен. Он встал рядом с Му Юанем и, улыбнувшись, сказал: «Ну, а теперь не хочешь извиниться?» Лицо Му Юаня скривилось. Он стиснул зубы и крикнул: «Мечтай!» Мучень знал, что он скажет это, и лишь немного покачал головой. В его ладонях снова начала собираться темная духовная энергия. Му Юань посмотрел на Мученя и почувствовал пробирающий до костей холод, исходивший от него. Темная духовная энергия на ладонях Мученя стала еще плотнее. Однако, как только Мучень хотел ударить Му Юаня, то услышал, как кто-то пришел. Ахо-хо, как ожидалось от человека, участвовавшего в духовном пути. Однако, кажется, ты совсем не уважаешь западный филиал. Мучень обернулся и увидел, как расступалась толпа. Из этой толпы медленно, с улыбкой на лице, вышел парень. Когда студенты видели его, то в их глазах появлялся страх, и они немедленно отходили от него. Под пристальными взглядами парень подошел к мученю. Хотя он и выглядел солидно, весь его вид излучал лишь самодовольство и высокомерие, а на мученя он смотрел таким взглядом, словно охотник смотрит на свою добычу. И, конечно же, этот парень оказался первым в земном классе западного филиала, Люян. Глава 9. Противостояние. Люян. Мучень без удивления посмотрел на парня и сказал: «Половину дня ты наслаждался представлением, и, наконец, решил показаться?» Му Юань, Сюэ Дун и Сиакунь посмотрели на Люяна. Они были вне себя от радости и немедленно крикнули: «Брат Лю!» Посмотрев на мученя, они снова стали высокомерными и бесстрашными. Мучень имел неплохую репутацию в земном классе Северной Духовной Академии. Кроме того, он только что победил трех самых лучших в земном классе. Однако, между ним и номером один в земном классе все еще был разрыв. С Люяном на своей стороне, они, естественно, не боялись мученя. Люян, взглянув на оскорбленное Триа, нахмурился и посмотрел на мученя. «Мучень, ты должен объяснить произошедшее с западным филиалом». «Объяснить произошедшее?» Мучень посмотрел на парня, который был лучшим в земном классе западного филиала, и улыбнулся. «Они без причины напали на студентов восточного филиала. Поэтому, это ты должен объясниться перед нами». Окружающие студенты тихо усмехнулись, поскольку намечалось что-то интересное. Эти два человека были самыми сильными в земном классе Северной Духовной Академии. Изначально, лучший должен был определиться завтра, кто ж знал, что это произойдет сегодня. Глаза Люяна сузились и стали полны холода. Никто из земного класса Северной Духовной Академии не смел грубить ему. Хотя он слышал о заслугах мученя, он все еще первый в земном классе Северной Духовной Академии. «Ты слишком высокомерен». Люян, усмехнувшись, уставился на мученя. «Мне очень интересно. Ты – человек, который попал в духовный путь лишь благодаря удаче. Откуда это высокомерие у человека, которого изгнали оттуда?» Услышав такие слова, Сулин с остальные разгневались. Однако они знали, что не могли победить Люяна, из-за чего могли лишь покрепче стиснуть зубы. «Скоро ты узнаешь, удача это, или же нет», — вызывающе улыбнулся Мучень. Зрачки Люяна сжались. Он и подумать не мог, что Мучень будет с ним так разговаривать. Его голос стал еще холоднее. «Первоначально, я планировал сразиться с тобой завтра, во время соревнований. Однако, кажется, ты так и не понял ситуации, в которой находишься. Поэтому, я позабочусь о тебе сегодня, и мне не придется тратить время завтра». Сказав это, Люян тут же направился к Мученю. Духовная энергия, окутавшая его, была намного плотнее, чем у Муюаня. Видя поведение Люяна, Сулин и другие удивились. Этот Люян правда решил сразиться сегодня? Они с тревогой посмотрели на Мученя, однако, все, что они увидели, это безмятежное лицо Мученя, без малейшего намека на страх, и лишь его черные глаза отражали черный свет, невидимый другим людям. Видя спокойного Мученя, Сулин и другие расслабились. Хотя Люян был номером один в земном классе Северной Духовной Академии, Мучень не был слаб. Люян не сможет легко с ним справиться. «Ты действительно слишком полагаешься на свою удачу». Мучень покачал головой и скривил губы. Блестящая улыбка на его лице стала холодной. Темно-черная духовная энергия начала циркулировать вокруг его пальцев. Атмосфера между ними стала напряженной. Окружающие студенты могли лишь широко открыть глаза. Эти два человека были самыми сильными в земном классе Северной Духовной Академии. Каждый хотел узнать, кто же окажется сильнее. Быстро остановились. Как только они хотели атаковать друг друга, издалека послышался крик. Спустя мгновение, между ними встал человек, учитель Мо. Когда студенты увидели появившегося человека, они удивились и поспешили отдать дань уважения. У человека средних лет, которого звали учитель Мо, было твердое выражение лица. От его тела исходило огромное количество духовной энергии, оказывающее огромное давление на всех студентов. Даже высокомерный Люян стал сдержанней. Человек перед ним – гений на стадии духа. Не только в Северной Духовной Академии, но и во всей Северной Духовной Области его можно назвать одним из сильнейших. Естественно, он не имел права его оскорбить. «Если вы хотите сражаться, то сражайтесь на военном стадионе. Или всех вас наказать за нарушение правил», — строго сказал учитель Мо. «Ох, учитель Мо, мы просто хотели поприветствовать друг друга». Люян улыбнулся. Он понял, что сегодня ничего не сможет сделать Мученю. Указав пальцем и поклонившись, он сказал: «Завтра я буду ждать тебя на соревнованиях между филиалами». Сказав несколько слов, Люян захватил своих людей и пошел прочь. Однако, каждый мог услышать, о чем они говорили. Он лишь человек, которого выгнали из духовного пути. Сулин и другие, услышав речь Люяна, побледнели и, стиснув зубы, сказали: «Брат Му, не слишком ли он высокомерен? Тебя хотя бы призвали в духовный путь, что он, блядь, возомнил о себе». Мучень посмотрел на сердитого Сулина. Он улыбнулся и, похлопав ему по плечу, сказал: «Почему ты так рассердился? Если собака укусит тебя, разве ты укусишь ее в ответ? Но даже так, это все равно неприятно». «Да, это довольно неприятно», — холодно посмеялся Мучень. «Хотя я и не кусаюсь в ответ, зато могу избить палкой до смерти. И буду избивать так сильно, что в следующий раз Люян не посмеет поднять такую шумиху. Этот парень из семьи Лю такой же ублюдок, как его отец». Учитель Мо посмотрел, куда ушел Люян, и нахмурился. Но, повернувшись к Мученю, он улыбнулся и сказал: «Хорошо сказано, я думаю точно так же. Однако, говорят, что Люян также достиг начальной фазы стадии духовного движения. Он также обладает духовным пульсом человеческого уровня, а значит, его сила равна силе человека на средней фазе стадии духовного движения. Ты уверен, что завтра сможешь победить?» «Учитель Мо, будьте уверены, я вас не опозорю». Мучень улыбнулся. Учитель Мо был управляющим восточного филиала. Если восточный филиал завтра проиграет, то он будет чувствовать себя униженным. «Учитель Мо, мы уйдем первыми». Учитель Мо посмотрел на Мученя, уходящего вместе с Сулином и другими, и махнул рукой. «Этот парень так молод, но в нем есть что-то особенное, чего нет у других. В нем не увидишь ни малейшей толики высокомерия, но за его добросердечностью скрывается что-то поистине невероятное. Этот пацан, он действительно тот, кто ошеломил всех людей в духовном пути. Если бы он успешно прошел испытание духовного пути, вероятно, он бы уже вступил в 5 великих академий». Учитель Мо вздохнул. Он с нетерпением ждал завтрашних соревнований. Говорят, что этот Люян хорошо подготовился. Кто же все-таки станет номером 1 в земном классе Северной духовной академии? Ночь сегодня была особенно темной. Мучень, скрестив ноги, спокойно сидел в своей комнате. Его руки сформировали печать. Он вошел в особое состояние медитации. Около его тела собиралась мировая духовная энергия. Когда он делал вдох, окружающая духовная энергия поглощалась его телом. Чем больше мировой духовной энергии поглощалось телом Мученя, тем более яркой становилась темная духовная энергия, покрывавшая его тело. В море духовной энергии текла темно-черная духовная энергия. Ее плотность была куда больше, чем в самом начале изучения великого искусства пагоды. Все это из-за того, что Мучень все эти несколько дней тренировался, не покладая рук. Духовная энергия протекала через весь маршрут, образованный великим искусством пагоды. Спустя множество пройденных циклов, духовная энергия в его море духовной энергии стала намного темнее. Хотя Мучень добился небольших успехов в практике великого искусства пагоды, он все еще не достиг стадии заложения основ. Тем не менее, он чувствовал, что был близок к прорыву. Мучень не был опрометчивым или нетерпеливым. Он спокойно ждал, пока вся духовная энергия войдет в его море духовной энергии. Когда последняя часть духовной энергии вошла в его море духовной энергии, он почувствовал, как дрожит его тело. Темно-черная духовная энергия в его море духовной энергии увеличивалась. Скорость увеличения была настолько огромной, что море духовной энергии не успевало сдерживать ее, и энергия хлынула по всему телу Мученя. Мучень удивился изменениям в его море духовной энергии и посмеялся. В такой момент он неожиданно совершил прорыв. Глава 10. Состязание в духовной академии. На следующий день, как только первые лучи солнца осветили северный духовный город, всю Северную духовную академию охватило волнение. Северная духовная академия состоит из 2 филиалов: западный филиал и восточный филиал. Ну, а сегодня день, когда оба филиала будут сражаться за первенство. Среди всех соревнований между 2 филиалами, самым главным и яростным является соревнование, устроенное Северной духовной академией. Рейтинг студентов академии определяется именно на этом соревновании. Каждый стремится показать свое превосходство над другим. Кроме того, Каждый парень хотел, чтобы на него обратили внимание самые красивые девушки академии, из-за чего каждый пытался выложиться на полную и получить высокий рейтинг в этих соревнованиях. На западе Северной духовной академии располагалась арена, на которой было расположено множество площадок для сражений. Рядом с площадками были расположены каменные лестницы, предназначенные для зрителей, которые сейчас были полностью заполнены людьми. Вся арена была заполнена разнообразными звуками, разговорами, криками, смехом молодых девушек, из-за чего атмосфера была полна жизнерадостности. На арене находилось большое количество людей, разделенных на две группы. Это были студенты западного и восточного филиалов. Из-за натянутых отношений между филиалами, то и дело между ними вспыхивали стычки, из-за чего атмосфера казалась еще более насыщенной. Мы, восточное отделение, заняли лишь 4 места в лучшей десятке земного класса. Кроме того, лучшие 3 занял западный филиал. Интересно, произойдут ли какие-нибудь изменения после этого соревнования Академии? У нас, восточного филиала, также есть сильные люди. Лю Фэн и Тань Циншань, по слухам, были в шаге от стадии духовного движения. Если они прорвались, то места в первой пятерке – наши. Су Лин, услышав разговор студентов, надулся и сказал: «Вы даже не в курсе о главном событии этого соревнования. Не имеет значения, сколько мест займет восточный филиал. Когда брат Му займет первое место, западный филиал больше не станет нас задирать». Студенты восточного филиала посмотрели друг на друга и вздохнули. Все, что сказал Су Лин, было верно, однако Мученю все еще нужно победить Лю Яна, обладающего духовным пульсом человеческого уровня. «Брат Му, на этот раз, на тебя рассчитывает весь восточный филиал», — улыбнувшись, сказал Су Лин. Мучень улыбнулся, но все еще пристально смотрел на арену. Хотя официально соревнование еще не началось, там уже кто-то сражался. Но как только Мучень посмотрел на арену, сзади раздался какой-то шум, после чего рядом с ним появилась изящная, стройная девушка, испускавшая удивительно вкусный аромат. Своим милым голосом она произнесла одно слово: «Ой». Мучень повернулся и посмотрел на танцанер, стоящую рядом. Одежда на ней была зеленого цвета, а ее черный конский хвостик и симпатичное лицо привлекли много похотливых взглядов. Танцанер была чрезвычайно красивой студенткой небесного класса восточного филиала. Она была не только красива, но и сильна, не будет ложью назвать ее цветком восточного филиала. Где бы она ни появилась, то привлекала множество завистливых взглядов. «Зачем ты пришла?» Мучень удивился появлению танцанер, ведь сейчас то время, когда студенты небесного класса усиленно тренируются. «Я пришла поздороваться с тобой», — улыбнулась танцанер и шутя сказала: «Если тебя изобьют до потери пульса, я, так и быть, унесу тебя обратно». «Вот как, спасибо», — покачал головой Мучень. «Эй, все будет нормально, вчера ты поссорился с Лю Яном, должно быть, сегодня он захочет преподать тебе урок». Глаза танцанер были полны беспокойства. Хотя она и подшучивала над Мученем, она понимала всю серьезность его положения. Иначе она бы не перестала тренироваться, только для того, чтобы посмотреть на Мученя. «Я выложусь по полной», — с улыбкой сказал Мучень. Но как только он закончил говорить, то сразу же пристально посмотрел на арену. Из самого центра скопления студентов западного филиала на него был направлен пристальный холодный взгляд, принадлежавший Лю Яну. Му Юань и Сюэ Дун также стояли рядом с Лю Яном и, с насмешкой, смотрели на Мученя. Взгляды Мученя и Лю Яна столкнулись, и, между ними, казалось, возникла искра сражения. Они оба были самыми известными людьми в Северной Духовной Академии. Каждый знал, что главным шоу сегодня было сражение между ними. «Сегодня будет занимательное представление», — подумал каждый присутствующий. Лю Ян, вдоволь насмотревшись на Мученя, посмотрел на танцанер, стоявшую рядом с ним. Он не мог не стиснуть свои зубы. Снова посмотрев на Мученя, его взгляд стал еще холоднее. Какой беспокойный, Мучень видел мельчайшие изменения на лице Лю Яна. Он посмотрел на танцанер и начал болтать с ней. Все в Северной Духовной Академии знали, что Лю Яну нравилась танцанер, однако она никогда даже не смотрела на него. Мучень даже подозревал, что ненависть Лю Яна вызвана не враждой их отцов, а ревностью к танцанер. «Если я создаю тебе проблемы, то я уйду, только скажи», — сказала танцанер. Мучень сразу же рассмеялся и посмотрел своими черными глазами на танцанер. Из-за пристального взгляда Мученя она сразу же покраснела, но из-за своего упрямого характера все еще продолжала смотреть на него. «Если ты о нем, то его даже проблемой назвать нельзя», – расплывшись в улыбке сказал Мучень. «ХМПФ, хватит быть таким самоуверенным. Скажи это, когда победишь». Так Цанер надулась и посмотрела на арену. Внезапно, выражение ее лица изменилось. Так он тоже пришел сюда. Мучень посмотрел, куда смотрит Тан Цанер и удивился. Не только он был удивлен, но и весь восточный филиал замолчал. Они посмотрели на студентов западного филиала и увидели пару человек 17-18 лет. Они были немного старше остальных студентов небесного класса. В данный момент они облокотились на ограду и лениво смотрели на арену, иногда о чем-то переговариваясь. Этими двумя людьми были парень и девушка. На девушке было надето ярко-красное платье, а ее красивые, подобно персику, глаза, так и манили всех присутствующих. Это была Хун Лин из западного филиала. Вторым был парень, одетый в белые одежды. Он был высоким и элегантным. Он посмотрел на собравшихся студентов западного филиала, и все студенты сразу же замолкли. «КХМ, этот Лю Мубай, не думал, что он тоже будет присутствовать», — сказал Су Лин, и у него во рту сразу же пересохло. Столкнувшись с Лю Яном, они все еще могли проявить храбрость, но столкнувшись с Лю Мубаем они не могли позволить себе такой роскоши. Все потому, что Лю Мубай номер один в Северной Духовной Академии. С момента прихода в Северную Духовную Академию, никто не смог победить его. Мучень пристально посмотрел на парня в белом. Их взгляды сошлись, и, даже издалека, можно было почувствовать тяжелую ауру между ними. Встретившись взглядом с парнем в белом, Мучень не проявил ни капли страха, в отличие от других студентов. Из-за этого Лю Мубай удивился и нахмурился. «О, а тот парень неплох». Старшие студенты, стоящие рядом с Лю Мубаем, заметили, что Мучень не испугался, увидев Лю Мубая, и были удивлены. Хун Лин тоже посмотрела на Мученя, когда они с Лю Мубаем обменялись взглядами. Этот парень выглядел очень молодо, но он вселял в других чувство спокойствия. Она почувствовала, что даже номер один Северной Духовной Академии не сможет заставить его бояться. Она была очарована. Тот слабый мальчик, что бегал за ней в детстве, неожиданно стал таким сильным. «Старший брат!» Лю Ян счастливо крикнул, находясь в группе студентов западного филиала. Лю Мубай поприветствовал Лю Яна и крепко сжал руками ограждение. Он ничего не сказал, но тяжелая атмосфера начала понемногу рассеиваться. Очевидно, что Лю Мубай специально приехал, дабы взять под контроль положение. Пока он находится здесь, даже студенты небесного класса восточного филиала не смогут ничего предпринять. И как раз в то время, когда Лю Мубай оказывал огромное давление на всех студентов, прозвучал звук колокола. Это означало, что соревнования вот-вот начнутся. Глава 11. Тань Циншань. Как гром с небес разнесся громкий звон колокола. Атмосфера на арене сразу же оживилась. На севере арены сидело три человека. Учитель Мо, что помог разрешить вчерашнюю ситуацию, сидел слева. Справа сидел человек среднего возраста с худощавым телосложением. Его лицо было напряженно, а глаза немного впали. Он выглядел довольно строгим человеком. О, кажется, соревнование Академии в этот раз будет куда оживленнее предыдущих, улыбнувшись, сказал седовласый старик, сидящий между этими двумя людьми. На прошлых соревнованиях всегда можно было предсказать итог, но не в этот раз, учитель Мо сказал с улыбкой. Почему же нельзя предсказать? Лю Ян в настоящее время в начальной фазе стадии духовного движения. Вместе с его духовным пульсом человеческого уровня он займет одно из лучших мест в рейтинге. Хотя Мучень довольно способный, он все еще уступает Лю Яну, сказал человек, сидящий справа. Он был руководителем в западном филиале. Естественно, он хотел, чтобы студенты западного филиала заняли лучшие места. Учитель Си, вы слишком недооцениваете человека, который участвовал в духовном пути. Учитель Мо пробормотал, раз он не до конца прошел духовный путь, то нет смысла даже говорить об этом, покачал головой худощавый человек. Старик с белыми волосами услышал спор между двумя из них и улыбнулся. Очевидно, он уже привык к этому. Он посмотрел на парня в группе студентов восточного филиала и сказал, жаль, в нашей северной духовной области больше 10 лет никто не имел права вступить в духовный путь, хотя Мучений был выбран. Его все равно изгнали на полпути. Так как он не прошел последнего испытания в духовном пути, то он лишь зря потратил год обучения. Учитель Мо с сожалением кивнул. Участники не могли увеличить свою духовную энергию в духовном пути. Однако, успешно завершив последний этап испытаний, каждый получает огромное количество духовной энергии. Если человек талантлив, то он сможет достигнуть стадии духовного вращения или даже стадии духа всего за одну ночь. Если бы Мучень успешно завершил последний этап, то стал бы самым сильным из молодого поколения. Никто не смог бы конкурировать с ним. В это время, даже Лю Мубай был бы на несколько ступеней ниже его. Однако, никто не мог подумать, что Мученя изгонит на половине пути. Мучень не получил награды увеличения духовной энергии, так как его изгнали. Из-за этого он потратил впустую целый год. Руководитель Ся, что же случилось в духовном пути? Почему его выгнали на полпути? Я знаю, что он чрезвычайно талантлив. Он бы никогда не получил плохих оценок. Нахмурился учитель Мо. Он лишь знал, что Мучень устроил какой-то переполох в духовном пути, но не знал подробностей. Услышав этот вопрос, тощий человек также посмотрел на руководителя Северной духовной академии. Было очевидно, что ему очень любопытно. Руководитель Ся мягко погладил бороду и улыбнулся, когда услышал этот вопрос. Он сказал: «Я не слишком уверен, но я слышал, что переполох, который он устроил в духовном пути, не был маленьким, даже пять великих академий были поражены». Учитель Мо и строгий человек средних лет были ошеломлены. Они и подумать не могли, что Мучень вызвал событие, которое поразит весь мир. Давайте опустим эту тему. Так как колокол уже прозвенел, нужно объявить о начале соревнований. Очевидно, руководитель Ся не хотел говорить об этом. Учитель Мо кивнул. Он встал и поглядел на арену. Глубокий, мощный голос отозвался эхом, пронесся на арене. Соревнование Академии вот-вот начнется. Помните, во время поединка убийства запрещены. Вы все должны знать правила. Встав на площадку для поединка, вы можете вызвать кого-то на поединок. Однако у вас есть лишь один шанс. Таким образом, вы должны знать свой предел и выбрать подходящего соперника. Да, ответила большая группа студентов. Раз так, учитель Мо, кивнул и махнул рукой. Да начнутся бои. После того, как учитель Мо взмахнул рукой, прозвучал сильный звон колокола, распространившийся по всей Северной духовной академии. Лю Сюн, поспеши и иди сюда. Я так долго ждал этого шанса. Чен Тон, ты тоже выходи. На этот раз я отомщу тебе за все. Мучень посмотрел на места для поединков и улыбнулся. Однако большинство поединков не были значимыми, и он отвернулся. Он лишь иногда поглядывал на Лю Яна, который все так же холодно смотрел на него. Все студенты Северной духовной академии знали, что Лю Ян будет сражаться с Мученем. А зная силу Лю Яна, никто не смел бросать вызов Мученю. Конечно, все также знали, что Мучень был силен, и что его противником может быть лишь Лю Ян. Все с нетерпением ждали их поединка. Мучень не обращал ни капли внимания на злобный взгляд Лю Яна. Он лишь иногда мягко говорил с Тан Цанер, которая стояла рядом с ним. Однако из-за этого гнев Лю Яна лишь возрастал. Множество студентов сражалось на арене. Однако интерес вызывали лишь те бои, что проходили между сильнейшими студентами. Это Тань Циншань из нашего восточного филиала. Надеюсь, он подготовился. Взволнованно сказал Сулин, стоявший рядом с Мученем. Мучень также пристально посмотрел на парня в черной одежде, который шел на боевую площадку. Парень выглядел тощим, а его лицо было бледным. Он подошел к площадке и сильно сжал свои губы, не проронив ни единого слова и улыбки. Тань Циншань. Мучень посмотрел на парня в черной одежде и удивился. Он был немного знаком с ним. Тань Циншань был самым сильным в земном классе восточного филиала, пока не приехал Мучень. Даже сейчас он вполне может занять место в лучшей пятерке. Тань Циншань также заметил пристальный взгляд Мученя. Он, на мгновение, замер и посмотрел на Мученя. Слабая улыбка появилась на его спокойном и неулыбчивом лице. «Удачи!» – улыбнулся ему Мучень. Хотя они не были близки, но все еще были студентами одного филиала. Тань Циншань кивнул. Затем он взошел на площадку. Внезапно, множество студентов посмотрели на него. В восточном филиале Тань Циншань был не очень известен. Интересно, кому он бросит вызов? С любопытством шепталось несколько людей. Сколько людей в западном филиале, которым он может бросить вызов? Лю Ян. Тань Циншань пристально посмотрел на парня в группе западного филиала. Толпа сразу же взорвалась от такого заявления. Он хочет бросить вызов Лю Яну. Много студентов посмотрели друг на друга. Хотя Тань Циншань был одним из сильнейших в земном классе, но ему еще далеко до Лю Яна. Никто не предполагал, что он бросит ему вызов. Лю Ян также был удивлен. Мученю все еще не бросили вызов, но ему бросили. Разве теперь другие студенты не подумают, что Люян слабее Мученя. Тщеславный парень. Люян встал. Мрачная атмосфера заставила студентов западного филиала дрожать. Было очевидно, что Люян был разъярен. Люян прыгнул прямо на площадку и крикнул Мученю: «Так ты нашел кого-то, чтобы проверить мои способности?» Сказав, он не стал ждать ответа Мученя и посмотрел на Тань Циншеня с ужасным выражением лица. «Такой мусор, как ты, все еще считают себя первым в земном классе восточного филиала». Тань Циншань посмотрел на Люяна и стал серьезен. Когда-то он был сильнейшим в земном классе восточного филиала. Хотя это звание перешло Мученю, он все еще упорно трудился. Отношения между ним и Мученем были похожи на конкуренцию. Но в конце концов, так как они оба студенты восточного филиала, он не будет доставлять ему неприятностей. Однако, если он победит Люяна, то вернет свое первое место. Тань Циншань плотно сжал ладони. Темно-желтая духовная энергия вышла из его тела и окутала руки. Это духовная энергия. Сулин и другие были удивлены, когда они увидели духовную энергию Тань Циншаня. Он также достиг стадии духовного движения. Глава 12. Битва. Стадия духовного движения. Многие люди удивились, посмотрев на боевую площадку. Множество взглядов было направлено на Тань Циншаня. Неудивительно, что он посмел бросить вызов Люяну, ведь он тоже достиг стадии духовного движения. Ничего себе, Сулин был шокирован и с завистью посмотрел на спину Тань Циншаня. Ранее, в земном классе, было лишь 3 человека, достигших стадии духовного движения. Мучень, Люян и Му Юань, ну, а Тань Циншань стал 4-м. Мучень немного покачал головой. Очевидно, что Тань Циншань довольно талантлив, раз он был номер 1 в земном классе восточного филиала. Самое главное, что его семья не была богата, и все, чего он достиг, было получено им самим. Поэтому Мучень уважал Тань Циншаня. Человек, достигший всего самостоятельно, имел право вести себя высокомерно. Ох, так вот почему ты стал настолько храбрым. Оказывается, ты достиг стадии духовного движения, немного ошеломленно, с насмешкой, сказал Люян. Тань Циншань ничего не сказал. Его пристальный взгляд становился жестче, а темно-желтая духовная энергия на его руках начала расти. Люян холодно посмотрел на Тана Циншаня и, протянув руку, позвал его. «Нападай, не говори потом, что я не дал тебе шанса, какой же он высокомерный». Увидев, как себя вел Люян, Сулин с остальными были в гневе. Но, как только Сулин начал проклинать Люяна, Тань Циншань, сильно оттолкнувшись от земли, как гепард, побежал к Люяну, ударяя его в грудь. Люян посмотрел на приближающегося Тань Циншаня и вздохнул. Пламенная красная духовная энергия окутала его руки. Он не пытался избежать атаки, вместо этого, он сжал пальцы в кулак и атаковал Тань Циншаня. Их обоих окутал взрыв, спровоцированный их атаками. Когда пыль рассеялась, показались две фигуры. Из-за мощи атаки Люяна, Тань Циншань отошел на несколько шагов, а Люян даже не сдвинулся с места. Тань Циншань стабилизировал свое положение. Темно-желтая духовная энергия на его руках стала плотнее. Вся его рука была темно-желтого цвета и выглядела словно скала. Горный кулак. Тань Циншань побежал снова. Однако, хоть его скорость и снизилась, его грубая сила возросла. Из-за этого, многие люди с тревогой посмотрели на Люяна. Бум! Руки Тань Циншаня были похожи на скалы. Тем не менее, как только Тань Циншань нанес удар, лицо Люяна осталось таким же холодным. Пламенная красная духовная энергия обернула его ладони, и он заблокировал удар Тань Циншаня. Взрыв, сформированный двумя духовными энергиями, поглотил всю боевую площадку. Люди, находившиеся по соседству, также чувствовали огромное давление. Тань Циншань довольно хорош. Он в состоянии бороться с Люяном, атакуя раз за разом. Сулин был вне себя от радости, когда увидел такое жестокое противостояние. Однако Тань Циншань совсем недавно достиг стадии духовного движения, он не сможет победить Люяна, покачала головой Тан Цанер. Хотя ей не нравился Люян, она должна признать, что он силен. Должно быть, Тань Циншань практикует горное искусство, это обычное духовное искусство высшего ранга Северной духовной академии. Однако, Люян, скорее всего, практикует святое духовное искусство низшего ранга под названием «Солнечное пламя», сказал Мучень, посмотрев на боевую площадку. Услышав, что сказал Мучень, Сулин начал сожалеть. Он надеялся, что Тань Циншань сможет победить. Ведь если бы он победил, то Люян перестал бы вести себя столь высокомерно. Пока они разговаривали, обстановка на боевой площадке достигла апогея. Лицо Тань Циншиня стало темно-красным, было заметно, что он достиг предела, а его атаки стали все более походить на атаки дикого зверя. Тань Циншань снова атаковал. Удар, несший в себе огромную силу, был направлен прямо в живот Люяна. Но в тот момент, когда удар должен был достигнуть цели, Люян, используя странную технику движения, отошел назад, тем самым избежав самого сильного удара Тань Циншиня. Когда атака Тань Циншиня не достигла цели, он понял, что действовал слишком неосторожно. Он посмотрел на Люяна и заметил, что Люян начал холодно улыбаться, глядя на него. Кулак солнечного пламени. На пальцах Люяна собралась пламенная красная духовная энергия и, со скоростью звука, полетела в Тань Циншиня. Эта атака ужасающей мощи прошла сквозь защиту Тана Циншиня и ударила в его грудь. Подобная пламени духовная энергия вступила в контакт с грудью Тань Циншиня и сильно ранила его, из-за чего Тань Циншань отлетел на несколько метров и вырвал кровью. Увидев, что случилось на боевой площадке, зрители тут же начали шуметь. Тань Циншань вытер кровь со рта и стиснул зубы. Духовная энергия Люяна была намного сильнее его собственной. Люян холодно посмотрел на беспомощного Тана Циншиня и даже не думал останавливаться. Оттолкнувшись от земли, он подпрыгнул и ударил ногой Тань Циншиня. Тань Циншань неловко перевернулся и кое-как избежал удара Люяна. Его лицо побледнело. Он не ожидал, что Люян не остановится, даже когда противник будет побежден. Однако он тоже был упрям. Раз Люян действовал так жестоко и высокомерно, он не стал принимать поражение и лишь с отчаянием смотрел на Люяна. «Значит, в тебе все еще осталась капля гордости?» Увидев, как вел себя Тань Циншань, Люян покачал головой и начал смеяться. Его взгляд похолодел, и, оказавшись справа от Тань Циншаня, он ударил ногой, окутанной пылающей красной духовной энергией, прямо в грудь Тань Циншаня. Отлетев примерно на 10 метров, Тань Циншань чуть было снова не вырвал кровью, но, с трудом, все же смог проглотить ее. «Твою мать, ты хоть немного совести имеешь? Какого хрена ты все еще бьешь его, если уже победил?» Увидев, как вел себя Люян, многие студенты восточного филиала разгневались и начали кричать на него. «Сукин сын!» — в гневе прокричал Сулин. Услышав, как его проклинает восточный филиал, Люян лишь закатил глаза. Мало того, что он не остановился, он снова сильно пнул Тань Циншаня. Однако, в этот раз, Тань Циншань никуда не улетел. Все из-за того, что перед ним появился молодой человек, и мощная атака Люяна была заблокирована его рукой. Мучинь, увидев знакомого человека, Тань Циншань был поражен. «Ты в порядке?» — повернулся и спросил Мучинь. Тань Циншань утвердительно покачал головой и, глазами, полными гнева, посмотрел на Люяна. «Ты уже очень силен, раз можешь бороться с ним, только достигнув стадии духовного движения. Потренируйся еще немного, и ты ему не уступишь», — сказал Мучень с улыбкой. Он знал, что Тань Циншань хоть и выглядел спокойным, но внутри был упрям и горд. Поэтому он и не сказал ему принять поражение, иначе бы гордость Тань Циншаня пострадала. «Спасибо». Услышав слова Мученя, Тань Циншань успокоился. Он посмотрел на парня с неотразимой улыбкой и, с благодарностью, прошептал: «На этот раз он твой. В будущем я определенно заставлю его страдать». Сделав небольшую паузу, он дополнил: «Ты намного сильнее меня, пожалуйста, помоги восточному филиалу занять первое место». Закончив говорить, он обернулся и ушел прочь. Мучень посмотрел на Тань Циншаня, когда тот ушел, и, повернувшись к Люяну, сказал: «Я буду твоим противником». Люян посмотрел на Мучень глазами, полными жестокости. «Я не заставлю тебя скучать». Атмосфера на арене стала напряженной. Многие студенты отвлеклись и посмотрели на площадку, где собирался начаться самый ожидаемый бой. Бой между сильнейшими людьми земного класса Северной Духовной Академии. Глава 13. Битва против Люяна. Вокруг боевой площадки собралось множество людей, ожидающих начала сражения между двумя самыми сильными студентами земного класса Северной Духовной Академии. Этот Мучень наконец-то готов сражаться. Интересно, будет ли он достойным противником Люяну? В группе западного филиала находилась пара студентов небесного класса, с любопытством наблюдающих за двумя студентами на боевой площадке. Им было очень любопытно, какой силой обладает Мучень. В конце концов, он единственный, кого призвали в духовный путь. Если бы Мученя не изгнали из духовного пути, то они не были бы ему соперниками. Возможно, даже гений Лю Мубай был бы слабее. Подумав об этом, Они сразу же посмотрели на Лю Мубая перед собой, но остались тихими, никто не смел говорить таких вещей. Услышав слова студентов рядом, Лю Мубай лишь холодно улыбнулся. Выбор духовного пути всегда распределяется случайно. Должно быть, изначально должны были призвать брата Лю, но произошла ошибка и призвали мученя. Не зря же мученя изгнали, сказал парень рядом с Лю Мубаем. Услышав эти слова, студенты рядом кивнули. Они были не согласны с тем, что Лю Мубая, находящегося на самой вершине Северной Духовной Академии, не призвали в духовный путь, но призвали мученя, который смог пройти лишь полпути. «Хунлин, как ты думаешь, кто победит?» Улыбнувшись, спросил Лю Мубай очаровательную девушку в красном платье. Хунлин посмотрела на боевую площадку, на мгновение, задержавшись взглядом на мученя. Сейчас он стоял гордо, без единого намека на лень. Он очень сильно изменился. Они оба на начальной фазе стадии духовного движения. Лю Ян практиковал святое духовное искусство низшего ранга «Палящее солнце», принадлежащее клану Лю. Однако отец мученя, также территориальный лорд, духовное искусство, которое он дал ему, не может быть посредственным. Значит, здесь они равны. Немного ленивое выражение лица Хунлин стало еще очаровательнее. Однако Лю Ян обладает духовным пульсом человеческого уровня. Если он будет использовать его, то его сила будет эквивалентна средней фазе стадии духовного движения. Из-за этого мучень может оказаться в невыгодном положении. Услышав это, Лю Мубай улыбнулся. Он посмотрел на мученя и сказал: «Способности Лю Яна неплохи. Все нормально, если мучень проиграет. Фактически, мне просто любопытно, почему его призвали в духовный путь». Хунлин мельком взглянула на него. Кажется, что Лю Мубай питал неприязнь к мученю из-за духовного пути. Он был гордым и полагал, что является самым выдающимся человеком среди молодого поколения в Северной Духовной области. Именно его должны были призвать в духовный путь, но случилось нечто неожиданное. «Если он не сможет победить Лю Яна, тогда я буду разочарован», — сказал Лю Мубай и плотно сжал кулаки. На ограждении тут же появился отпечаток от его рук, а его взгляд был холоднее льда. Он не мог терпеть людей, которые крадут у него что-то прямо из-под носа. «Брат Му, удачи! Брат Му, займи первое место в земном классе для восточного филиала». Окружающие студенты восточного филиала взволнованно посмотрели на двух студентов на боевой площадке. В течение 2 лет восточный филиал всегда подавлялся западным. Не имело значения, небесный класс или земной, западный филиал оказывал на них такое давление, что они не могли поднять даже головы. Но сейчас, наконец-то, появился человек, который может преподать урок западному филиалу. Кучка идиотов. Услышав, как кричали студенты восточного филиала, Лю Ян сразу же разозлился. Он посмотрел на мученя и сказал: «Я и вправду хотел бы увидеть их лица, когда ты проиграешь». На его слова мучень не обратил ни малейшего внимания, он лишь вытянул руку и, улыбаясь, сказал: «Боюсь, ты этого не увидишь. Ты слишком самоуверен». Лю Ян был разгневан. Он сжал кулаки, и пламенная красная духовная энергия окутала его руки. Затем он оттолкнулся от земли и, словно гепард, побежал к мученю. Окутанный пламенно-красной духовной энергией кулак приближался к мученю. Духовная энергия была столь сильна, что, казалось, прямо разрывала воздух. Мучень наклонился, и темно-черная духовная энергия начала окутывать его пальцы. Как только духовная энергия окутала пальцы, мучень яростно ударил одним из них прямо в запястье Лю Яна. Мучень не сдерживался, но и Лю Ян не был слабаком, не зря же он был первым в земном классе. Он немедленно разжал кулак и тыльной стороной ударил мученя. Прозвучал звук столкновения. Когда обе духовные энергии столкнулись, они оба сделали полшага назад. «Ты правда хочешь конкурировать со мной в плотности духовной энергии?» Лю Ян холодно засмеялся, и пламенная красная духовная энергия окутала его ноги. Сила его духовной энергии была во много раз сильнее духовной энергии Тань Циншеня. Свист. Когда духовная энергия окутала ноги Лю Яна, его скорость также увеличилась. Те, кто наблюдал за этим боем, никак не могли уследить за его движениями. Полагаясь на эту скорость, он сразу же свирепо атаковал. Банг, банг, банг. Лю Ян, казалось, бил мученя со всех сторон. Кулак, нога, локоть. Большое количество жестоких ударов накрыло мученя. Возле боевой площадки множество студентов были шокированы жестокими ударами Лю Яна. Даже Тань Циншань был серьезен. Плотность духовной энергии Лю Яна почти ничем не уступала плотности энергии на средней фазе стадии духовного движения. Плюс ко всему, Он также практикует святое духовное искусство, из-за чего мощь его атак была шокирующей. Су Лин и остальные сразу же стали взволнованы и удивлены. Лю Ян оказался действительно сильным человеком. «Не волнуйся, Му Чэнь не проиграет так легко». Тан Цанер посмотрела своими красивыми глазами на боевую площадку и улыбнулась. Она была на средней фазе стадии духовного движения, поэтому она ясно видела все движения Лю Яна. Хотя Лю Ян двигался словно ураган, но Му Чэнь стоял неподвижно, словно скала. Многие люди смотрели на Му Чэня, находившегося в самом центре огня. Он спокойно или уклонялся, или отражал все нападения Лю Яна. Казалось, он отлично видел все его движения, как ожидалось от человека, который участвовал в духовном пути. Руководитель Ся посмотрел на боевую площадку и был восхищен. Му Чэнь полностью успокоен и видит каждое движение своего противника. Можно сказать, что он ведет себя как человек, прошедший множество битв, кивнул учитель Мо. Если у человека слабая духовная энергия, он всегда может увеличить ее. Однако укрепить свое сердце и ум не так просто. У него правда хорошее восприятие. Он отлично видит все недостатки Лю Яна. Можно сказать, что он использует некоторые приемы, чтобы компенсировать недостатки в силе. Так как он использует такие приемы, значит его сила уступает Лю Яну. Если Лю Ян соберет всю свою энергию для одной атаки, Му Чэнь не сможет ему противостоять, сказал учитель Си. Как учитель он был не только силен, но также обладал отличным восприятием. Руководитель Ся и учитель Мо кивнули, выслушав учителя Си. Все было так, как и сказал учитель Си, но правда ли Му Чэнь все время лишь уклоняется? Внезапно из огня раздался крик. Все увидели, как Му Чэнь начал атаковать. Два его пальца, покрытые темно-черной духовной энергией, были острее любого ножа. Словно молния, он ударил Лю Яна, совсем не заботясь об окружающем его огне. Крик прекратился и вихрь огня сразу же потух, а Лю Ян сделал несколько шагов назад. Одежда на его плече, из-за удара Му Чэня, была полностью разорвана. Студенты, стоявшие вокруг боевой площадки, сразу же начали переговариваться. Что восточный, что западный филиал, каждый был удивлен, ведь никто не ожидал, что Лю Ян, лишь мгновение назад атаковавший с огромной мощью, будет потеснен Му Чэнем. «Ты», Лю Ян выглядел подавленным. Еще чуть-чуть и у него польются слезы. Он посмотрел на Му Чэня и вздохнул. Вся его духовная энергия начала собираться в его правой ладони. Собравшись на ладони, духовная энергия начала быстро сжиматься и приняла форму небольшого солнца размером с кулак. Периодически начали появляться сильные колебания энергии. Многие студенты, увидев такое зрелище, были шокированы. Очевидно, что Лю Ян использовал всю свою энергию для этой атаки. Му Чэнь посмотрел на Лю Яна, и его взгляд стал холодным. Он начал циркулировать духовную энергию согласно великому искусству пагоды, и темно-черная духовная энергия из его моря духовной энергии начала уплотняться и собираться в его ладонях. Первый уровень, пятый уровень, десятый уровень, тринадцатый уровень. Ладони Му Чэня были окутаны темно-черной духовной энергией. Огромная мощь исходила от его ладоней, а колебания духовной энергии давно превысили колебания духовной энергии Лю Яна.